Глава 14. «Я буду счастлив все объяснить», — сказал я патрульному Хефферону, «если только вы сойдете с лошади и встанете рядом со мной. Существует же демократичный способ вести беседу. Или вы хотите, чтобы я потянул шею, пялись на вас снизу вверх?» Я широко зевнул и даже не стал прикрывать рот рукой. «Зачем? Ведь вокруг никого, разве что природа и конный коп. Нельзя сказать, что я установил личный рекорд, поднявшись, одевшись и позавтракав еще до 7 часов утра. Но не забывайте, что до этого я уже 3 ночи подряд ложился очень поздно. Во вторник после сборища клиентов, затем в среду после вечера в обществе Лили Роуэн и, наконец, в четверг после того, как встретил в аэропорту Ла-Гуардия самолет, который приземлился точно по расписанию». Хефферон слез таки со своего высоченного коня и оказался одного роста со мной. Мы беседовали в Центральном парке на вершине того самого холма, куда он привел меня в памятный день нашего знакомства. Утро сулило теплый октябрьский день. Легкий ветерок забавлялся листьями на деревьях и кустах, птицы суетились в небе и скакали вокруг нас, оживленно судача о своих делах. «Я делаю это только потому, — раскрыл карты Хефферон, — что вынужден подчиняться приказам. Мне было велено явиться сюда и выслушать вас». «И вы делаете это без всякой охоты, — кивнул я. — Я тоже не горю энтузиазмом, твердолобый вы, казак, но и у меня имеются свои приказы. Расклад такой. Как вам известно, внизу, вон за тем лесочком, — я показал пальцем, — стоит сарай для хранения парковой утвари. И сейчас возле этого сарая кто-то из ваших коллег держит в поводу оседланного коня Киза. Внутри сарая находятся 2 женщины, их фамилии Кис и Руни, а также 4 мужчин — Поль, Талбот, Саффорд и Бродик. Ну и еще там инспектор Крэмер со своей оперативной группой. Вышеупомянутые дамы и джентльмены только что бросили жребий, и теперь кто-то из 6 переодевается в ярко-желтые бриджи и синий жакет. В точности такие же, какие носил покойный Кис. Строго между мной, вами и вашей лошадью. Жеребьевка была нечестной. Счастливый лотерейный билет вытащил тот, кто нужен инспектору Крэмеру. Человек, на которого пал жребий, нарядившись Кизом, сядет на его коня и, ссутулившись, проедет по этому самому отрезку дорожки. А теперь внимание! Этот некто при виде вас поднимет в знак приветствия хлыст. Ваша задача — доказать свою честность. Вообразите, что это все говорю вам не я, а кто-нибудь, кого вы горячо любите, скажем, комиссар полиции. От вас требуется хорошенько подумать и задать самому себе вопрос. В то роковое утро вы на самом деле узнали Киза или же... узнали только одежду наездника и лошадь под ним. Тут я на полном серьезе добавил. И упаси вас Бог сказать мне хоть слово. Вы вообще ни в чем не должны мне признаваться, так что держите рот на замке и все свои выводы оставьте на потом для начальства. К сожалению, от вас многое зависит. Как это для меня не прискорбно. Я вздохнул и, выдержав соответствующую паузу, продолжил. «Если вас не оскорбят мои попытки объяснить подоплеку происходящего, слушайте. Убийца, одетый в точности как Кис, но в пальто, поджидал свою жертву в парке, спрятавшись в тех зарослях. В 7:30 Кис въехал в парк и двинулся прямо к дорожке для верховой езды. Если бы убийца стрелял в жертву с дистанции, пусть даже самой небольшой, лошадь поскакала бы прочь. Значит, он вышел из зарослей, остановил Киза, схватил лошадь за уздечку и лишь затем нажал на спусковой крючок. Одной пули достаточно. Затем он оттащил труп подальше в кусты, чтобы его нельзя было заметить с дорожки, поскольку ранним утром в парке могли оказаться и другие всадники. Потом снял пальто, или, вероятно, тонкий плащ, и запихнул его под жакет, сел на лошадь и поехал дальше по парку. Он не спешил, чтобы не выбиться из обычного для Киза расписания. Полчаса спустя, подъехав вон к той точке, я ткнул пальцем туда, где из-за деревьев появлялась дорожка для верховой езды. Он либо увидел вас прямо здесь, либо дождался вашего появления и только тогда проехал по тому отрезку, чтобы, как всегда, поздороваться, подняв хлыст. Но едва скрывшись из виду на другом конце отрезка, преступник должен был действовать быстро. Он спешился и бросил лошадь там, зная, что она найдет дорогу к выходу из парка, а сам со всех ног помчался либо к остановке автобуса на Пятой авеню, либо к станции подземки. Ему требовалось как можно скорее обеспечить себе алиби, ведь убийца не знал наверняка, как скоро найдут лошадь и как быстро организуют поиски Киза. Но как минимум он добился того, что в 8:10 вы видели Киза живым на том отрезке дорожки, тогда как его тело будет найдено далеко отсюда. «Насколько я помню, — сухо заметил Хефферан, — в протоколе указано, что я видел именно Киза». «Забудьте об этом, — взмолился я. — Вычеркните из памяти, очистите свое сознание, превратите его в пустышку, что не составит...» Посчитав конец фразы недипломатичным, я прикусил язык и взглянул на часы на запястье. «Уже 8:08. В то утро вы были верхом или на своих двоих?» «Верхом». «Тогда вам пора в седло, чтобы соблюсти чистоту эксперимента. Проявим внимание к деталям. Скорее! Вон он едет!» Готов признать, этот казак знал, с какой стороны подойти к коню, и пулей взлетел в седло. Лично я за это время не успел бы даже вставить ногу в стремя, и теперь внимательно смотрел туда, где вот-вот должен был появиться всадник. Да и в лошадях надо отдать ему должное, Хефферан тоже знал толк. Не зря полицейский восхищался конем покойного Киза. Этот каурый конь и впрямь был очень хорош, стройный, но не костлявый. С горделивой посадкой головы он двигался великолепным пружинищим аллюром. Я тщательно вглядывался, пытаясь различить лицо седока, но с такого расстояния это было невозможно. Я видел лишь синий жакет, желтые бриджи и сгорбленные плечи, но не более того. Хефферан не издал ни звука. Когда всадник подъехал к концу открытого отрезка дорожки, я снова напряг зрение в надежде, что сейчас произойдет нечто важное, поскольку знал, что за поворотом он столкнется с 4 конными копами. Однако все произошло очень быстро и неожиданно. Среди тех вариантов, которые я проигрывал в уме, ничего подобного не значилось. Каурый скрылся из виду за поворотом, но не прошло и секунды, как он появился вновь. И на этот раз горделивой осанки у него не было и в помине. Проскакав галопом 10 шагов, конь резко развернулся. Видать, наезднику порядком поднадоела дорожка для верховой езды и, совершив великолепный прыжок, свернул налево на лужайку и понесся дальше, на восток, в сторону 5-й авеню. Одновременно в поле зрения появился квартет конных копов, но прямо бравые кавалеристы, совершающие марш-бросок. Когда они увидели, что сделал каурый, ноги их лошадей внезапно напряглись, проскользили 10 футов по грязи, а затем изготовились совершить тот же маневр и броситься в погоню по траве. Из леска, мешавшего нам с Хефераном видеть сарай, выбежала небольшая толпа, огласившая окрестности воплями разочарования. После этого мой спутник меня покинул. Сорвавшись с места, Его лошадь скользнула бедром по моему плечу, из-под копыт полетели куски дерна, и Хефферон устремился вниз по склону, чтобы принять участие в погоне. С востока донеслись звуки выстрелов, и это подстегнуло меня. В тот момент я был готов отдать свое годовое жалование, да что там жалование, целое королевство, за быстрого коня. Однако за неимением такового пришлось бежать на своих двоих. Я показал неплохие результаты по пути вниз с холма и до самой дорожки для верховой езды, но по другую сторону ее начался подъем, и мне, помимо всего прочего, пришлось огибать деревья и кусты, а также перепрыгивать через ограждение. Я бежал напрямик, не отклоняясь от намеченной цели, в поисках попутных дорожек, поскольку с востока продолжал доноситься шум, в котором снова отчетливо прозвучали выстрелы. Забавно. Но даже во время своего спринтерского забега я переживал за судьбу великолепного каурова коня и от души надеялся, что тот останется целым и невредимым. Наконец впереди показалась ограда парка, но я не увидел никакого движения, хотя с каждым новым шагом шум становился все громче и ближе. Прямо по курсу высилась окружавшая парк каменная стена, и я, не зная, с какой стороны находятся ближайшие ворота, подбежал к этой стене, взобрался на нее и замер, оглядываясь вокруг и пытаясь отдышаться. Я оказался на углу 65-й улицы и 5-й авеню. В квартале от меня, у ворот парка, 5-я авеню была настолько забита, что движение замерло вовсе. Автомобили, в основном такси, накапливались по обе стороны перекрестка, и пешеходы подтягивались со всех направлений. Пассажиры вставшего автобуса спешили туда же, над толпой возвышались лошади. Поначалу мне сгоряча показалось, будто их там чертова прорва, но на самом деле было всего 6 или 7, не больше. Все как на подбор гнедые, за исключением уже известного вам каурова жеребца. Я искренне обрадовался, увидев, что с ним все благополучно. Седло на кауром коне пустовало. Я пробивал себе дорогу в эпицентр событий, когда меня схватил за руку некий субъект в полицейской форме, и провалиться мне на месте, если офицер Хефферон не пропел во все горло. «Пропустите его, это Гудвин, помощник Нира Вульфа!» Я с удовольствием поблагодарил бы Хефферона, но по-прежнему еще с трудом дышал после пробежки, так что воздуха на разговоры мне не хватало. Поэтому я просто двинулся дальше и вскоре удовлетворил свое любопытство, не тратя дыхания на расспросы. Виктор Талбот в синем жакете и желтых бриджах, по-видимому, также ничуть не пострадал во время бешеной скачки. Он стоял, даже не пытаясь сопротивляться, в окружении державших его за руки служителей закона. На чумазом лице Талбота застыло выражение крайней усталости.